Когда вертолет улетел, и на квартал вновь опустилась тишина, Татум обратился к прибывшему. «Я приехал сюда всего несколько минут тому назад. Значит, вы узнаете все подробности вместе со мной». Он представил ему Гонсалеса, который сразу же ввел Лайонса в курс дела. Затем все вместе они отправились на осмотр места происшествия. Остановившись около трупа, накрытого серой простыней, капитан опустился на колено и приподнял плотную ткань. Осмотрев тело, он перешел к следующему. Закончив осмотр, он поднялся с колен, отряхнул брюки и сказал: «Попадание в голову у всех четверых». «Чудовищные раны», — добавил Лайонс. «Вы говорили о семи убитых», — обратился Татум к дежурному офицеру. «А где же еще трое?» Гонсалес показал на обгоревший фургон. «На улице? Тоже убиты выстрелом в голову?» «Нет, из них сделали решето, но стреляли из оружия меньшего калибра. Очередь из автомата, скорее всего». Он повернулся и показал на другой конец улицы. «Там, в канаве, нашли еще двоих. Пока живы, но...» «И такие же раны. Все изрешечены пулями». «Но вы же сказали, шесть раненых». «Да, сэр. Другие получили ранения, не выходя из дома. Им просто не повезло. Они находились там, где не следовало быть». Лайонс отошел на несколько шагов в сторону и некоторое время бродил вокруг дома, осматривая окрестности. Его особое внимание привлекли два холма, возвышавшихся на порядочном удалении от квартала. Татум и Гонсалес подошли к нему. Дежурный офицер сообщил: «Совсем забыл вам сказать. Я отправил патрульную машину в Сансет-Секл. Оттуда поступила жалоба на стрельбу». «Да, конечно», — рассеянно протянул Татум. Он тоже стал вглядываться в холмы, которые так заинтересовали Лайонса. «Западные холмы», — пояснил Лайонсу. «Имея карабин с оптическим прицелом, можно контролировать весь квартал». «Оттуда открывается прямой вид на улицу», — пробормотал Лайонс. «Этот Болан, что, так силен?» — недоверчиво спросил Татум. «Да». Дежурный офицер изменился в лице, услышав это имя. С нескрываемым уважением в голосе он произнес: «Надо быть чертовски уверенным в себе, чтобы с такого расстояния целиться в голову. Я вас правильно понял? Это работа палача?» «Как раз это мы и хотим узнать, Джордж», — ответил капитан. «Однако прошу вас держать эти сведения в секрете. Сержанту Лайонсу уже приходилось встречаться с Боланом. Если нам повезет, мы получим от него ценную информацию». Сказав это, он слегка улыбнулся. «Думаю, у сержанта есть веские причины, чтобы засадить Болана за решетку». «Вовсе нет», — пробормотал Лайонс. «Я вас не понимаю». Брови Татума поползли вверх. «Я обязан ему жизнью и не имею ни малейшего желания причинить ему зло». Татум в растерянности смотрел на молодого полицейского. «Кого ко мне прислали? Союзника или врага?» «Я выполню свой долг, капитан», — пообещал Лайонс. «Но я не стану вам лгать. Сердцу не прикажешь. Я уже говорил об этом капитану Браддоку. Если вы настаиваете, я сразу же уеду». «Вы думаете, здесь замешан Болан?» — резко сменил тему разговора Татум, чтобы положить конец откровениям своего младшего коллеги. «У меня возникло такое впечатление. Интуиция подсказывает мне, что так оно и есть. Я хотел бы поближе познакомиться со всеми уликами и показаниями свидетелей». Подбежал еще один полицейский, и Лайонс, видя, что у того важное сообщение, отступил в сторону. Полицейский бросил на него быстрый взгляд и обратился к капитану Татуму. «Дом сверху донизу, нашпигован микрофонами, сэр. Высококлассная техника. На подоконниках установлены усилители-ретрансляторы. Кругом сплошная электроника». Татум присвистнул в растерянности. Лайонс, казалось, ничуть не удивился, но голос выдавал его заинтересованность последним сообщением. «Ваш отдел никогда не устанавливал тут аппаратуру подслушивания». Татум покачал головой. «Нам так и не удалось получить на это разрешение. Федеральные агенты столкнулись с теми же трудностями. Разве что они сделали это без разрешения судебных органов». «А вы можете проверить это?» — спросил Лайонс. «Осторожно, но сейчас же! Немедленно!» Татум красноречиво посмотрел на прибывшего полицейского. Тот кивнул головой и быстро пошел к дому. Татум обратился к Лайнсу. «Значит, вы подозреваете, что Болан...» Лайнс не дал ему закончить фразу. «Ну еще бы! Я и не думал, что этот тип может прибегать к таким уловкам!» — проворчал капитан. «При необходимости он бывает очень изобретательным. Вы спрашивали меня, замешан ли здесь Болан? Могу сказать, что я все более и более уверен в этом. Но я никак не могу...» «Чего вы не можете?» — спросил Татум, с беспокойством оглядываясь на Гонсалеса. «Я никак не могу понять, как действует Болан на этот раз. Во-первых, после Лос-Анджелеса он впервые работает не один. Во-вторых, я не представлял, что он нападет именно здесь. Тут слишком много народу. Существует большой риск, что могут пострадать ни в чем не повинные люди. Но вот метод ведения разведки... Да, это в его стиле. Он кого-то отправил к дому, чтобы снять запись. Мне кажется, я знаю кого. Я сам в это время прикрывал его с вершины одного из холмов, расположенных за пределами жилых кварталов. И вы осмеливаетесь утверждать, что этот тип вовсе не собирался проливать кровь?» — загремел Татум и обличительным жестом показал на следы разрушений. «Это разведка, капитан!» — спокойно ответил Лайнс. «Всего лишь небольшая разведка!» «К черту все!» — заорал капитан. Быстрым решительным шагом он направился к дому. Гонсалес повернулся к молодому полицейскому и улыбнулся. «Ваше замечание вывело его из себя», — сказал он. «Не знаю, как у вас в Лос-Анджелесе, но здесь, в Сан-Диего, 7 убийств и 6 раненых за один день — это уже конец света. Капитан взрывается, если видит хоть одного убитого, так что можете представить его состояние». «Лучше бы ему успокоиться», — мрачно процедил Лайн сквозь зубы. «Он еще ничего не видел». Только начиная свою войну, Болан уже знал, что не бывает просто связей между мафией и так называемым обычным обществом. Наблюдая за их деловыми, политическими, светскими контактами, за партией в гольф или в теннис, он понял, что следует проникать в глубину тех отношений, которые существовали между обычными, законопослушными гражданами и мафиози. Мафия не знала, что такое 40-часовая рабочая неделя. Ее люди работали без перерыва, даже в часы досуга, всячески расширяя зону своего влияния, как только им представлялась такая возможность. Мафия была подобна раковой опухоли. Она набухала, увеличивалась, заражала все вокруг, поглощала здоровые органы, высасывая из них все жизненные силы. Ни один человек, находящийся в здравом уме, не позволил бы злокачественной опухоли овладеть своим телом. И все-таки многие деловые люди шли на риск, пытаясь договориться с мафией или соглашаясь терпеть ее присутствие. Все они, почти без исключения, кончили плохо. Чудовищная организация безжалостно растоптала их и отбросила на обочину жизни. То же самое случалось и с людьми из высшего общества, среди которых стало модно принимать гангстеров в своем доме, а иногда даже в постели. Еще бы, ведь эти господа умели так красиво говорить. Многие честные граждане, видя, что у них установились светские или деловые контакты с мафиози, не находили в себе достаточно мужества, чтобы положить им конец. Излюбленным оружием мафии было насилие и шантаж, и она, не раздумывая, пускала в ход и то, и другое. Конечный результат не отличался разнообразием. Мафия всегда уничтожала тех, кого использовала, выпотрошила и выбросила за ненадобностью. В кино и прессе часто воспевался гангстерский романтизм и прославлялись патриотические деяния мафии. У Болана поперек горла стояли идиотские россказни о моральной чистоте мафиози и их рыцарском отношении к прекрасному полу, о заботе об обездоленных и щедром финансировании благотворительных обществ, о чувстве братского долга и строгом соблюдении внутренних законов организации, о семейной добропорядочности и любви к ближним. Черт возьми! Болан достаточно хорошо знал мафиози, поскольку тесно общался с ними. Все американские гангстеры, насильники, воры, террористы и убийцы. Одним словом, эгоистичные людоеды, которые плевать хотели на те законы, которые их не устраивали. Итальянская национальность была здесь совершенно ни при чем. Очень часто от этих деспотов-каннибалов страдали их соседи и родственники. Болан не был ни психологом, ни социологом, и его совершенно не интересовало, почему в одном и том же квартале рождаются священники, художники и мафиози. Он считал, что исследованием причин этого явления должны заниматься профессора. Такие обязанности не входили в его функцию. Макболан видел свою задачу в поиске мафиози, их нейтрализации и уничтожении. Его не стесняли принципы морали, и он не задумывался над проблемами насилия и права. Еще меньше его интересовали конституционные права тех, на кого он охотился, не говоря уже о сути американской судебной системы. Кстати, преступный мир так часто и ловко оперировал фразеологией законности, что при необходимости прикрывался ею как щитом, в результате чего ни один федеральный правоохранительный орган не мог привлечь мафию к ответственности за все совершенные ею злодеяния. Мафиози подкупали полицейских, какой бы высокий пост они ни занимали. Они имели собственных судей, адвокатов, советников, депутатов и правительственных чиновников. Второе невидимое правительство прикрывало и защищало их на всех уровнях американского общества. На всех, кроме одного. Мафиози не имели иммунитета против палача. Макболан не был ни страстным последователем какой-либо идеи, ни идеалистом-романтиком. Просто он умел трезво смотреть на вещи, привык мыслить военными категориями и дал клятву защищать свою страну как от внешних врагов, так и от внутренних. Мафиози относились ко второй группе. Болан не видел разницы между мафиози и вооруженным противником в джунглях. Мафия была тем врагом, присутствие которого постоянно ощущалось, и Болан намеревался сражаться с ней до тех пор, пока у него хватит сил, до самой смерти, используя в своей борьбе любые козыри. К несчастью, ситуация в Сан-Диего грозила перерасти в открытое вооруженное столкновение, а этого Болан как раз хотел избежать. Проблема, с которой он столкнулся, живо напомнила ему Вьетнам, где чуть ли не каждый день приходилось решать трагическую дилемму. Чтобы поразить противника, иногда нужно было уничтожить деревню союзника. До сих пор Болан успешно вел борьбу с обычными операциями преступного мира. Переправка и отмывание грязных денег, различные преступные махинации. Он ясно видел перед собой противника и физически устранял его руководителей. В Сан-Диего все общество могло оказаться втянутым в беспощадную схватку. Проведенная разведка принесла свои плоды, и Болан был очень обеспокоен полученными сведениями. Ядовитые щупальца мафии жадно обвились вокруг чудесного приморского города и проникали все глубже и глубже в его плоть. Но последнего слова мафия еще не сказала, и ее вмешательство пока не нарушало спокойствие ничего не подозревающих горожан. Но Болан слишком хорошо знал своего противника. За несколько дней он очень много узнал и о Сан-Диего. Теперь, к сожалению, он уже не мог обойти этот город стороной. Добропорядочные, видные граждане ходили по самому краю зловонной бездны ловушки, сулившей им легкую наживу. Некоторые из них не отдавали себе в этом отчета и не подозревали о присутствии каннибалов, затаившихся в темноте, готовых на них броситься и сожрать со всеми потрохами. Они даже не догадывались, что кое-кто из их собратьев уже пал жертвой этих монстров в человеческом обличии. Тщательно уложив магнитные ленты в небольшой несгораемый сейф, Шварц повернулся к палачу. Он был серьезен и взволнован. «Ну, что теперь делать?» — вздохнул он. «Мы снимаем осаду», — спокойно ответил Болан. «Ты хочешь сказать, что просматривать вещи и сматываться?» — спросил Бланканалис. «Нет, мы идем на штурм города». «Ну что ж...» Политик почесал нос и бросил взгляд на Шварца. «И какой же будет первая цель?» «Яма», — коротко ответил Болон. «Ах, яма! Вот именно!» Болон сунул в кобуру под мышкой огромный отумак. «Это вроде той асфальтовой ямы, что рядом с Ла-Бреа в Лос-Анджелесе!» «Очень похоже», — сказал Болон. «Только наша яма невидима!» Шварц и Бланканалис в недоумении переглянулись. Они уже привыкли к необычным высказываниям Болона, но на этот раз даже для них осталось загадкой, что же хотел сказать Болон. «Кажется, в Ла-Бреа нашли кости мамонтов и динозавров», — заметил Шварц. «Наша дичь покрупнее», — заявил палач. «Это все та же спасательная операция», — поинтересовался Бланканалис. «Больше, чем когда-либо», — подтвердил Болон.